грозит кулаком Ленька. «Нет!» – тоскливо тянет Динка. «С него нельзя душу! Он старый!» «Так что, что он старый? По мне хоть столетка!» – гневно вскидывает головой Ленька. «Старых нельзя обижать!» – безнадежно плачет Динка. «А что же, цацкаться с ними?» – кричит Ленька. «Цацкаться!» – тянет Динка. «Ну нет!» – сжимая зубы, говорит Ленька. «Я с него спрошу, не денег спрошу, а вот за этот рев твой. Пойдем сейчас, вставай, я ему гадюки не спущу!» Снова закипает гневом Ленька. «Вставай, говорю!» «Я не могу, у меня ножки болят, я ничего не ела с утра!» Еще горше плачет Динка. «С утра ушла и до сих пор шаталась! Ума у тебя нет!» Пугается Ленька и, присев на корточки, гладит девочку по голове. «Ну ладно, молчи, я тебе яблоко дам, хлебца, чай скипячу. Дойдешь до утеса-то?» «Дойду!» «Ну, держись за меня, а то давай на закорках понесу», предлагает Ленька. «На каких закорках? Ну, на спине, что ли, понесть?» «Нет, я сама пойду», ухватившись за его руку, подымается Динка. Ленька бережно ведет ее по тропинке, раздвигая кусты и бешено ругаясь. «Я ему покажу, старой чуме, он у меня раньше время в могилу вскочит!» Динка вспоминает дрожащие пальцы старика, перебирающие сухие корки. «Не надо, Лень, он и так чуть не умер!» «Чуть не умер, а денежки взял и до слез тебя довел, хитер старик!» «Это надо только подумать, по всем дачам девчонку протаскал!» «Я сама таскалась, и он тоже таскался шарманкой!» – уточняет Динка. Они подходят к доске, перекинутой с обрыва на утес, и Ленька пугается. «Не перейдешь ты, сиди лучше здесь, я тебе яблоко сейчас принесу!» «И хлеба!» – просит Динка, покорно усаживаясь на обрыве. «Все, все принесу, только сиди тут, не ходи, слышь, я сейчас!» – кричит Ленька, перебегая по доске на утес и скрываясь за камнем. Динка, согнувшись и прерывисто вздыхая, смотрит ему вслед. Ленька появляется с корзиной в руке. Из корзины свисают рукава дареного пиджака и торчат ободки грязных тарелок. «Вот, все тебе принес, на, яблоко, и хлеб вот ешь, сахар еще». «Ну, ешь, а я тебе новости свои расскажу!» Динка жадно грызет яблоко, прикусывая сахар и заедая хлебом. Распухшие от слез глаза ее начинают блестеть, и только изредка, прерывисто вздыхая, она вспоминает свою обиду. Аленька рассказывает ей про свои заработки, про Федькину рыбу, про похлебку и чаепитие у Степана, и, заканчивая свой рассказ, просит: «А теперь закрой глаза, сейчас увидишь, какой подарок на мне!» Динка, прожевывая хлеб, закрывает глаза, и Ленька быстро облачается в даренный пиджак. «Теперь гляди!» – гордо говорит он, представая перед удивленной Динкой в своей необъятной одежде. «Спереди гляди, сзади гляди!» – поворачиваясь, говорит он. «А теперь вот, изнутри карман, из боков по карману, видала?» «Видала. А это Степан сам тебе шил?» – спрашивает Динка. «Да нет, это с него пиджак. Он свой подарил мне, понимаешь?» Динка кивает головой. «Я еще с самого роду не видала таких пиджаков», – говорит она, удивляясь ширине и длине Ленькиной обновы. «Ну вот», – радуется Ленька и, опускаясь рядом на корточки, таинственно шепчет. «А еще что покажу, так ахнешь!» Он разжимает кулак и показывает Динке новенький блестящий полтинник. «Это рубль, Лень?» – спрашивает Динка и несмело дотрагивается пальцем до блестящего кружочка. «Не рубль, а полтинник, серебряный. На, поиграй! А хочешь, и совсем возьми!» – великодушно предлагает он, жертвуя мечтой о лодке. «Нет!» – ежится Динка, и на глаза ее снова набегают слезы. «Я больше не люблю денег, Лень, из-за денег плачут!» Тихо вздыхает она и, подперев рукой щеку,